Пролог. Предки. Который век достиг толь лучезарной славы? В тебе исправились испорченные нравы, в тебе открылся путь свободный в храм наук. Дмитриев. По преданию, предками Грибоедовых были польские шляхтичи, братья Гржибовские, пришедшие в Россию в 1605 году в свите самозванного царя Лжедмитрия I. Самозванец привлек их посулами богатых русских земель, но, вступив сверх ожиданий на престол, не торопился выполнять обещания. Впрочем, поляки не возлагали на него надежд и не собирались тратить время на бесплодные ожидания у подножия трона. На родине они привыкли избирать монархов, судить их и свергать по своему усмотрению, не питали к ним почтения и превыше всего ставили свободы Шляхетской республики. Избираемые короли тоже не любили своих подданных, и лет за 30 до описываемых событий один французский принц, возведенный на трон Речи Посполитой, тайно бежал из страны, предпочтя получить корону Франции. Он стал королем Генрихом III. Спустя годы поляки вспоминали тайные бегства короля едва ли не с умилением. После Генриха они временно нашли достойного монарха Стефана Батория, но на смену ему, на беду себе, выбрали шведа Сигизмунда Вазу, изгнанного из Швеции и мечтавшего вернуться туда с помощью польского войска. Сигизмунд III вверг своих подданных в бесконечные и бессмысленные войны, ставшие началом конца Великой Польши. От этих-то бед и разорений Гржибовские ушли в Россию, желая приобрести приличествующее их дворянскому званию состояние. Новая страна им понравилась. Москва изумила величиной и многолюдством, роскошью недавно законченных белых городских стен и удивительной резьбой новых деревянных стен четвертого пояса укреплений. Местные жители носили длинные одежды и длинные бороды и казались варварами, но язык их был понятен, да и обычаи напоминали польские. Крестьяне также нищенствовали, города также бедствовали, бояре самоуправствовали, дворяне искали сражений. С севера грозили те же шведы, с юга тот же крымский хан. Царей не уважали, а несколько месяцев назад даже свергли и убили юного наследника царя Бориса Годунова. Но поляки не знали, что подобное состояние было для России отнюдь непривычно. Крестьяне и города разорились за 25 лет Ливонской войны, за 7 лет опричнины Ивана IV, да за 2 года жестокого неурожая трехлетней давности. И бояре не были прежде столь сильны и дерзки, но осмелели после смерти Грозного. И расправа с царем московской толпы была делом совсем новым, прежде в убийствах принимала участие одна знать. Даже бороды вошли в обычай не более 70 лет назад, а прежде московиты ходили гладко выбритые, и в те времена бородатые европейцы считали бритье нелепым пережитком татарского ига. Ныне вкусы изменились, и бритым полякам бородатые русские казались варварами. А дело было только в моде. Жизнь в России пришлась Гржибовским по душе. Не успели они осмотреться, как москвичи убили их самозванца, Бояре выбрали на престол Василия Шуйского, восстали крестьяне, явился новый самозванец, шведы захватили север, поляки — запад, Шуйский отравил своего племянника, талантливого полководца, бояре свергли и постригли в монахи Шуйского, богатейший Троицкий монастырь оказался в осаде. Словом, в стране было где развернуться талантом воинственного человека. Гржибовские охотно ввязались в смуту. И тем охотнее, что на московский престол был неожиданно приглашен сын ненавистного им Сигизмунда III. Братья решительно выступили против Владислава, и их чаяния совершенно совпали с чувствами русского народа. Настало грозное время. Поляки, шведы, крестьяне, казаки приближались к Москве. Новые деревянные стены сгорели дотла. Новые белые стены закоптились дымом пожаров. Голод, мор и резня терзали страну. Но посреди беспорядков и бедствий, смуты, гржибовские не затерялись. Они переменили веру, имена и одежду, нашли русских жен, ибо многие семьи отчаянно нуждались в помощи любого храброго дворянина, способного отстоять дом и добро от своих и чужих грабителей. Братья были смелые и решительные, и победное воцарение Михаила Романова положило начало их преуспеянию. Такова легенда. А легенды нередко по-своему отражают давно забытую правду. Во всяком случае, первые Грибоедовы известны примерно с 1614 года и вполне могли быть польскими шляхтичами. Михаил Ефимович Грибоедов получил в 1614 году от нового царя земли в пограничном с Речью Посполитой Вяземском воеводстве. Это был особый край, важнейший для государства, ибо после смуты Россия потеряла Смоленск, путь на Москву остался незащищенным, и от преданности и доблести Вязьмитин зависело благополучие столицы. Оттого на границе предпочитали селить тех, кто знал польский язык и мог вовремя распознать опасность. Их щедро вознаграждали за службу. Михаил Ефимович был очень богат и оставил трех сыновей — бездетного Ивана, Федора и Андрея. Все трое состояли при дворе и достигли высокого звания стольника. Федор Грибоедов служил в Москве в приказе Казанского дворца и приобрел дополнительное состояние и вес, заботясь об освоении поволжских владений государя и присвоении доходов с них. В 1648 году царь Алексей Михайлович включил его в число лиц, готовивших соборное уложение, установившее в стране законы и крепостное право на добрых два века. Его знание польского языка способствовало включению в этот важнейший документ многих положений Литовского статута. В 1664 году дьяк Федор перешел в разрядный приказ, ведавший подготовкой царских церемоний и созывом дворянского ополчения. Хотя время было мирное, ополчение почти не созывалось, Федор Грибоедов свою выгоду из виду не упускал и честными трудами в войнах и переговорах нажил деревни в Алаторском, Арзамасском, Каширском, Коломенском и Переславль-Залесском уездах. Ему выпало и иное средство к отличию. По велению царя он создал верноподданнейшее сочинение — историю, сиречь повесть или сказание вкратце о благочестно державствующих и свято поживших боговенчанных царях и великих князьях, иже в российской земли богоугодно державствующих. Кратко называемую «Историей о царях и великих князьях земли русской». Сие творение Грибоедов составил в 36 частях на основе чужих трудов к полному удовольствию монарха, пожаловавшего его 60 рублями денег, 40 соболями и драгоценными материями, и прибавившего ему 50 четвертей земли к поместьям. Книгу царь взял в свои покои, поскольку она выполнила главное его требование, доказала происхождение дома Романовых от Рюрика и вместе с тем от римского императора Августа, что служило к чести правящей династии. XVII век не был требователен, и все доказательства свелись к простой фразе: «В древних летах, в российское царствование, выехал из прусской земли государя прусского сын Андрей Иоаннович Романов, а прусские государи — сродники Августу Кесарю Римскому». В этом утверждении не все было правдой, но и не все ложью. Алексей Михайлович остался доволен и повелел по истории Грибоедова обучать своих детей. Дьяк Федор не успел вполне вкусить царских милостей и умер в 1673 году в преклонных летах. Вскоре скончался и царь. Среди его наследников царь Федор оказался слишком болезненным, царь Иоанн слишком слабым умом, царевна Софья слишком учена, а царь и император Петр слишком деятельным для того, чтобы изучать историю. Труд Федора Грибоедова был забыт и, честно скажем, забыт по заслугам. У дьяка остался сын Семен, избравший военное поприще, и к 1681 году достигший высокого положения полковника стрелецкого войска. Успех вскружил ему голову. Всего лишь дворянин, он пожелал сравняться честью и состоянием с боярами и ближними людьми. Стрельцов он почел неотъемлемой частью своего семейства, вроде крепостных людей, и на их деньги накупил леса, на их подводах привез его в Москву, и их руками выстроил себе дом со всеми службами и угодьями. Конечно, строиться в Китай-городе он не осмелился, да там и места уже не осталось, но свое жилище поставил в посаде, в хорошем ровном месте на берегу реки Неглинной. Несколькими годами позже эта местность стала популярной, когда здесь поселился фаворит царевны Софьи, князь Василий Голицын. Во времена полковника Грибоедова здесь было относительно спокойно и безопасно. В Китае же, мимо боярских дворов, было страшно проходить. 2-3 сотни, а то и 1000 вечно голодных вооруженных челядинцев, обитавших при знатном лице, выскакивали из-за кирпичной ограды, и горе было случайному прохожему. В дальних же посадах, во врагах Яузы, в болотах Москвы-реки, проезжих поджидали настоящие разбойники и убийцы. В стенах города процветали казенные кабаки и злейшие враги казны — тайные торговцы запретным зельем, табаком. неочищенная, дурного качества сивушная водка и неочищенный, скверный табак быстро одуряли и толкали на самые гнусные поступки. Неудивительно, что почтенные женщины не показывались на улице без 20-30 сопровождающих, а бояре в бунтажный 17 век скоро научились жить в каменных палатах, которые прежде считались вредными для здоровья. Эти жилища со сводами в сажень две толщиной, с крошечными окошками, холодные и сырые, казались потомкам годными только под тюрьму или амбар. Потомки думали, что в 17 веке просто не умели строить удобное жилье. Но предки знали, что делали, а их мрачные особняки служили им добрую службу, защищая от разъяренной черни, грабителей и соседей. Дом Грибоедова был попроще, деревянный, но обнесен каменной оградой, как полагалось по царскому указу 1681 года. Зато его сопровождали в церковь десятка два вооруженных стрельцов, и он щеголял в желтых сапогах и цветном платье, сшитом теми же стрельцами, и питался с огородов, устроенных на стрелецких землях, и на стрелецкие средства. Впрочем, так жил не один Грибоедов. Все стрелецкие полковники, достигшие этого звания одновременно, в 1681 году, когда оно было впервые введено, обустраивались с возможной роскошью и о безопасности и порядке в столице не беспокоились. А кроме них беспокоиться было некому. Глава стрелецкого приказа, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, прежде видный воевода Алексей Михайлович, был уже разваленный от старости и паралича. Его сын и товарищ по приказу, князь Михаил, не пользовался уважением. Царь Федор Алексеевич умирал, стрельцы волновались, бояре ссорились, деля будущую власть. Так столица оказалась предоставлена ворам, убийцам и торговцам опойным зельем. Но едва царь Федор скончался, все оживилось. Стрельцы вдруг потребовали наказания своим полковникам-притеснителям, пригрозив разграбить их дома, если им не вернут отнятые деньги. Боярская дума, еще не выбравшая нового царя, испугалась остаться без военной поддержки и пообещала полковников выдать на расправу. Однако патриарх восстал против подобной меры, и его послушались. Полковников судили. Было за что. Семену Грибоедову читали такое обвинение. «Били на тебя челом великому государю пятидесятники, десятники и рядовые стрельцы твоего приказа. Ты чинил им налоги, обиды и всякие тесноты. Для взяток и работ бил их жестоким боем, бил батагами, ругательством. На огороды и деревни свои, на всякие работы посылал стрельцов и детей их. Из государева жалования вычитал у них деньги и хлеб, отпускал с караулов и зато брал деньги. Деньги на стенной караул и запасы из дворцов брал себе. Будучи в походах, делал им также всякие тягости, и на их подводах возил свои запасы. Ты стрельцов обижал и бил их напрасно». В следующем веке на битье до крохоборства никто бы и внимания не обратил. Но в конце 17 века правительство было слабое, а стрельцы чувствовали свою силу. В начале мая полковников Ивана Нелидова, Андрея Докторова, Павла Глебова и других били батагами, а полковников Александра Карандеева и Семена Грибоедова даже кнутом. После порки Грибоедова от службы отставили, поместье отняли и сослали в Тотьму. Стрельцы совсем осмелели, новых полковников не признавали, прогоняли, а самых настойчивых взвели на каланчу и сбросили вниз. В конце концов, первый стрелецкий бунт был подавлен. На престол посадили сразу двух царей, Иоанна и Петра, случай даже для России невиданный. Грибоедову земли вернули, но прежнего положения он не достиг. И только под конец жизни, в 1719 году, занял маловажное положение воеводы в Костроме. Наказание кнутом его не образумило. Своей резиденцией он, по примеру прежнего костромского воеводы Стрешнева, сделал ратушу, чем вызвал гнев построивших ее купцов. Но при императоре Петре их жалобы остались без рассмотрения. Семен Федорович жил в своей деревне Хмелитах в Вяземском уезде, в 150 верстах к востоку от Смоленска. В 1683 году он выстроил там деревянную церковь. Дом же был самым простым, как бы состоящим из трех исп, соединенных сенями. У полковника не было детей, и в 1706 году, еще при жизни, он передал свои владения племяннику Герасиму, сыну его брата Григория. Эта передача глубоко оскорбила его двоюродных братьев Ивана и Алексея, сыновей Андрея Михайловича. Они полагали, что имеют права на наследство дьяка Федора, тем более что имели множество детей, а Герасим был холост. Иван Андреевич начал тяжбу из-за земель, и она тянулась без перерыва более века, пока не сошла на нет за смертью всех его потомков. Однако из-за нее Герасим не решался всерьез обосноваться в Хмелитах, а занимался хозяйством у себя в имениях и приумножил наследство. Он побоялся перестраивать усадебный дом, но украсил изнутри по новому вкусу. Все парадные комнаты были обшиты деревянными панелями и затянуты расписным холстом, и потолки тоже. Росписи изображали сцены охоты, ландшафты или ниспадающие занавеси. Все писалось своими же людьми, но по тогдашним понятиям о живописи считалось недурным. Да и важнее всего было в то время похвалиться. Оно, правда, не очень хорошо, да писали свои крепостные мастера. Герасим умер в 1751 году, почти одновременно со своими кузенами Тимофеем, Михаилом и Иваном, сыновьями Ивана Андреевича, и со своим племянником Алексеем, сыном Тимофея. Сыновья Алексея Андреевича умерли еще раньше, не оставив потомства. Семейное состояние перешло к старшему в роде, Федору, сыну Алексея Тимофеевича. Его дядья Иван Михайлович и Михаил Иванович начали новую тяжбу за наследство, продолжая в то же время старую. Пока одна ветвь Грибоедовых испытывала взлеты и падения, другая тихо жила во Владимирской земле. Лукьян Грибоедов, основатель этого рода, владел небольшой деревней, жил неприметно и остался в памяти только своего семейства. Он имел двух сыновей, Семена и Михаила, в пользу которых приобрел в 1647 году половину деревни Назарова с 60 четвертями земли. Там они и провели долгие годы. Семен женился на небогатой соседке Аграфене Мякишевой, родил 3 сыновей — Никифора, Леонтия и Михаила. И в 1677 году выкупил другую половину Назарова у соседа Александра Коробова. Леонтий Семенович, мы упоминаем только непосредственных предков нашего героя, чтобы не углубляться в чащу ветвей родословного дерева, в 1683 году женился на соседке Антониде Михайловне Бокиной, за которой получил сельцо Горки в 65 четвертей. В 1707 году, по смерти Семена Лукьяныча, братья разделили свое Назарово, и Леонтию досталось 20 четвертей. У Леонтия Семеновича было 3 сына — Алексей, Владимир и Никифор. Более всех преуспел Владимир Леонтьевич, занявший в конце Северной войны высокий и выгодный пост комиссара во Владимире. Комиссары в то время ведали всей подготовкой к войне — рекрутами, продовольствием, средствами уезда. И в таком богатом городе, как Владимир, должность приносила немалую прибыль. Правда, была опасность пострадать от гнева Петра I за крупные злоупотребления. Но Владимир Леонтьевич в них не был замечен. Напротив, Никифор Леонтьевич служил плохо и был отставлен капралом. Чин для дворянина просто неприличный. В 1713 году он женился на дочери соседа Козьмы Ивановича Внукова, погибшего в 1701 году в битве при Нарве. В приданое он получил село Федоркова, но с тем условием, чтобы содержать у себя тещу и 2 незамужних сестер жены, а при замужестве выделить им по 50 рублей деньгами. В отличие от своего родственника и сверстника Герасима, Никифор Леонтьевич не отличался и хозяйственностью, имение его не процветало, но не будем строго судить неудачников, они принадлежали к несчастному поколению, родившемуся около 1685 года, воспитанному по старинке, а вынужденному жить и служить в России, преобразуемой Петром I. Устаревшие привычки и взгляды, незнание языков и новых понятий препятствовали их продвижению, потому так охотно они выходили в отставку и уезжали в деревню.